Глава 13. «Поздравляю, господа! У нас, кажется, появился креатор!» Случайно подслушанная через приоткрытую дверь фраза, произнесенная голосом ректора, была для меня по большому счету пустым звуком. Мало ли какие темы могут обсуждать продвинутые маги за рюмкой хорошей выпивки. То, что выпивка была хорошей, подсказал мой чуткий обонятельный аппарат. Лимончиком закусывают. Войдя в кабинет, увидел сидящих за столом трех мужчин. Константина Константиновича Блинова, разумеется, как хозяина кабинета и руководителя застолья. По правую руку от него Савелий Митрофанович Терновой. Напротив этой парочки спиной к входной двери я сначала и не узнал, кто именно, признал лишь после того, как мужчина повернулся ко мне лицом. «Ба, да это же Петр Иванович Каледин, батюшка моей бывшей подруги по совместительству командир отдельного полка особого назначения Мажевского корпуса. Теперь-то до меня начало доходить, что именно стало причиной вызова к высшему начальству. Вообще-то я ожидал визита генерал-майора намного раньше, потому как-то подзабыл о нашем с ним разговоре, а со временем и вовсе выкинул из головы тот случай. А вот нате вам явился, хоть слегка и запылился». «Будет заклинание клянчить. Не проблема, коль непосредственное руководство велят. Записать на листочке рунную формулу дело пары минут». «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!» Поприветствовал, как полагается, ректора и декана, затем отдельно Каледина. «И ваше превосходительство, господин генерал-майор!» После чего замер по стойке смирно в ожидании дальнейших указаний, которые не преминули последовать. «Проходи, Зубов!» «Нечего торчать столпом у входа, дверь прикрой, присаживайся вон туда». Ректор рукой указал на стоящий рядом с Калединским стул. Выполнил все, как было велено, плотно закрыл за собой входную створку и занял предложенное место. «Амулет на стол», – рявкнул Блинов. Быстренько просканировал Константина Константиновича и сделал для себя вывод, что тот вовсе не сердится, лишь симулирует повышенную гневливость. Нет, чтобы угостить коньячком, да поговорить лотком, кидается на человека, аки тигра дикая. «Какой амулет, ваше высокопревосходительство?» Я недоуменно вытаращился на ректора. «А вот посредством которого тебе удалось во время дуэли отразить высокоуровневую атаку магистра стихийной магии Смирнова. То есть вы считаете, что при мне в тот момент был некий артефакт, посредством которого я смог защититься от смертоносного удара заклинанием огненной стихии? А как же иначе, Владимир, ты смог спастись от удара огнешаром?» Вставил в разговор свое веское «ре» господин Терновой. Вслед за ним подсуетился Каледин. Еще и защиту со Смирнова, будто кожуру с банана снял походя. Тут уж я не удержался. «Скажите спасибо, что в живых оставил гаденыша, лишь помял немного. Применить против адепта второго ранга боевое высокоуровневое заклинание, да за это убить мало». На мой взгляд, тут же отреагировал Петр Иванович. «Но-но, воитель знатный, убивать он кого-то собрался. Я бы, конечно, и сам этого козла». Генерал-майор сделал характерный жест руками, будто сворачивал кому-то шею. «Да дочку, дуру, жалко». «Молодец, Владимир, что удержался от душегубства и в живых его оставил. Иначе поимел бы кучу неприятностей от одного великого боярского рода. А насчет того прискорбного случая со Смирновым станет разбираться особая комиссия корпуса. И тогда от тебя будет очень многое зависеть. Чтобы замять это дело, его род готов пойти на многое. Так что стребуй с них пару миллионов веры и заяви, что претензий к Георгию не имеешь. Пускай себе и дальше командует взводом имперской гвардии». «Благодарю за совет, ваше превосходительство. Пожалуй, так и сделаю». И, переведя взгляд на ректора, продолжил. «А что же касается защитного амулета, ваше высокопревосходительство, такового во время дуэли на мне не было. Просто я умею на астральном уровне оперировать рунными и иными магическими формами и при необходимости вкачивать в них достаточную талику силы. По этой причине, сами понимаете, костыли в виде артефактов мне ни к чему». «Как это на астральном уровне? Без какого-либо опорного предмета в виде материального носителя формулы? Разве такое возможно?» «Так точно, господин декан, имею возможность осуществлять некоторые магические манипуляции без опорных материальных носителей заклинаний. Мне именно так значительно проще, и активация нужного заклинания происходит намного быстрее». Трое присутствующих в кабинете ректора МУМ мужчин были весьма и весьма продвинутыми в своих областях чародеями, однако никто из них и представить себе не мог, что магией можно пользоваться без каких-либо подпорок в виде артефактов-носителей разного рода магоформ. Хотя у самых продвинутых магов таковым артефактом является их тело. Кто-то внедряет в мышечные ткани драгоценные камни с записанными на них магическими формулами, иные наносят магемы на кости своего скелета, дабы вообще не зависеть от каких-либо сторонних носителей. Мой же метод реализации заклинаний, как это ни странно, оказался для столь уважаемых ученых мужей чем-то совершенно новым. Впрочем, для реализации означенной способности необходимо иметь фотографическую память и настолько структурированный мыслительный аппарат, чтобы практически мгновенно отыскать в своих ментальных архивах нужное в данный момент заклинание. Тут неожиданно голос подал генерал-майор Каледин. «Все это здорово, молодой человек. Твои способности, Владимир, выше всяких похвал, но это на данный момент лишь предмет для изучения нашими учеными-мужами. Меня же интересуют всего лишь три обстоятельства во всей этой истории. Во-первых, мне нужна рунная формула твоей непробиваемой защиты. Во-вторых, поведай-ка нам, каким именно образом тебе удалось лишить своего соперника силы во время вашей схватки. И, наконец, в-третьих, какими еще чудесами ты, Володя, способен порадовать мажеский корпус? Сердцем чувствую, ты полон тайн и загадок, крайне полезных для нас военных. Последнее весьма актуально в преддверии предстоящей мировой бойни. Да простят меня присутствующие здесь их высокопревосходительство. Но особой тайны я не выдам, поскольку только дурак не понимает, что на сегодняшний момент на нас ополчился практически весь мир. Да, кажется, меня здесь просчитали, и не мудрено. Сам засветился, как новогодняя елка в момент нашей встречи с Блиновым. Ну и потом проявил себя знатно. Удивляюсь, что этот наш разговор не случился намного раньше. Нет, я ни о чем не жалею, ибо тяжело скрывать способности в магической среде. Но насчет изучения меня учеными-мужами категорически не согласен. Если что, сбегу куда-нибудь, только меня и видели. А вот насчет подсобить – это мы могем. Все-таки это люди не глупые. Эван, архимаг менталом на меня давить воздержался, наверняка догадался, что бесполезно это занятие. Так что, надеюсь, нет, даже уверен, что отправлять меня на растерзание вивисектором от науки вряд ли кто-то станет. Не те нынче времена. Однако сразу вываливать все свои секреты, коих поднакопилось изрядно, я не буду. Кое-чем поделюсь, ибо не жалко для любимой родины. Вас понял, господин генерал-майор. После этих слов я извлек из внепространственного хранилища лист бумаги с авторучкой и принялся споро вырисовывать рунные блоки и же с ними синергические знаки. За несколько минут управился, на всякий случай еще раз проверил написанное и, убедившись, что все чики-пуки, вопросительно взглянул на главного своего начальника. Получив разрешительный кивок от его высокопревосходительства, передал лист Каледину со словами: «Что же касательно вашей второй просьбы, тут я вам ничем не могу помочь, поскольку сам не понимаю, каким образом мне удается войти в контакт со средоточием другого мага. Считайте индивидуальная способность, впрочем, я не против ее продемонстрировать». «Покажи, Владимир, как это происходит». Декан факультета артефакторики нетерпеливо заерзал на своем стуле. «Ну что же могу и показать, коль просят». Привычно приклеился к источнику силы Савелия Митрофановича, высосал оттуда добрую треть запаса маны и, сформировав узконаправленное воздушное заклинание, отправил его за пределы здания через широко распахнутую форточку. Как следствие, где-то относительно невысоко в облаках сначала ярко полыхнуло, а через секунд пять солидно так громыхнуло, аж стекла зазвенели. Слышал про зимние грозы, теперь воочию убедился в их существовании. «Отставить задорные смехуёчки для дебилов, не понимающих, в каком именно месте нужно ржать», – мысленно скомандовал сам себе, усиленно тужась, чтобы не рассмеяться на глазах уважаемых мужей. «Мне это удалось», – деланно виноватым взглядом обвел присутствующих и, разведя руками, сказал: «Прошу прощения, господа, но иного способа утилизации излишков энергии я как-то не придумал». «Превосходно! Превосходно!» – захлопал в ладоши Терновой. «Треть моего запаса, как корова, языком слизнула! Черт побери! Даст ист фантастиш!» Йопрст не знал, что столь уважаемый человек является поклонником жесткого немецкого порно. Снова едва не заржала Акиконь педальный. Млин, какое нахрен порно? Что за мысли в дурную башку лезут? «А еще что-нибудь этакое имеется, Владимир?» – спросил Каледин, сделав неопределенный знак рукой в воздухе. «Тут я сообразил, что у меня появилась прекрасная возможность оказать значительную помощь своему батюшке Прохору Петровичу Зубову. Я извлек из потаенного кармана парочку мобильных радиостанций и принялся излагать вполне очевидные вещи. Не мне вам рассказывать, достопочтимые господа, насколько важна связь в боевых условиях. При этом соответствующие артефакты весьма дороги в изготовлении, и пользоваться ими имеют возможность лишь продвинутые маги не ниже уровня магистра. При этом радиоперехватчики, работающие на иных принципах, весьма громоздки. Если на борту крупного корабля или дирижабля можно установить стационарную ламповую радиостанцию, весьма громоздкую, кстати, а штабы полков обеспечить переговорными артефактами и операторами к ним на уровне батальона, роты, танка, не говоря о взводе или отделении, практически невозможно, дорого, да и не найти нужное количество продвинутых одаренных. А вот посредством данного устройства вполне возможно осуществлять связь на любом уровне, вплоть до танка, пехотного отделения, разведгруппы, при необходимости отдельного бойца. Даже в том случае, если противник перехватит радиопередачу, он услышит лишь невнятное бульканье, ибо сигнал модулирован, а прибор легко настраивается магическим методом на определенного оператора, а в случае его гибели по определенному алгоритму также легко перенастраивается на другого бойца из числа допущенных. «И как это работает?» – взяв в руки прибор, поинтересовался Каледин. Я довольно быстро и подробно все объяснил присутствующим, на что ушло не более 5 минут. Затем Петр Иванович, как самый молодой из присутствующих в кабинете генералов, вызвался проверить девайс в действии. Выйдя из кабинета, он направился в университетский парк, откуда подал сигнал вызова. В трубу тут же вцепился Константин Константинович, буквально на чуть-чуть опередив Тернового. Ректор включил рацию и выдал в микрофон солидное. «Блинов у аппарата». Динамик рации был довольно мощный, поэтому присутствующим в кабинете было несложно разобрать голос Каледина. «Константин Константинович, я сейчас нахожусь примерно в километре от главного административного здания, так что работает эта штуковина. Слышно вас отлично!» «Возвращайся, Петр Иванович. Будем считать, что проверка прошла успешно». После этих слов ректор отключил связь и посмотрел на меня весьма и весьма довольным взглядом. «Володя, а на какой дистанции способно осуществлять связь данное устройство?» «От 20 до полусотни километров, если поднять рацию повыше, например, на крышу многоэтажного здания или на достаточно высокий холм. Также можно запустить в небо повышающее мощность предполагаемого радиосигнала компактное ретрансляционное устройство, например, посредством воздушного шара или дирижабля. В этом случае расстояние устойчивой радиосвязи еще больше увеличится. Также для этого можно использовать иные диапазоны длин волн. Короче, ваше высокопревосходительство, вариантов много». Тут и генерал-майор подоспел, влетел в кабинет запыхавшийся и румяный от мороза и сходу меня обнял, будто отец родной. «Отличная штука у тебя получилась, Володя. Нашей армии она до зарезу нужна. Радиофицировать подразделения хотя бы до пехотного взвода, каждый танк, осуществить связь артиллерийских батарей с корректировщиками. И еще много чего можно сделать. Это же качество управления боем тут же повысится на порядок как минимум. Так что цены нет твоей, как ты выражаешься, трубе. А теперь к делу, молодой человек. Как и каким образом можно осуществить массовый выпуск столь необходимого в войсках прибора?» «Ага, вот оно, рыбка на крючке, осталось лишь подсечь ее и вытянуть на берег. Ваше превосходительство, вся документация для массового производства компактных радиостанций передана мной на завод отца. Понимая важность данного изобретения для нашей победоносной армии, я финансировал из собственных средств создание отдельного цеха по производству мобильных средств радиосвязи. Так что в настоящий момент работы по организации необходимых технологических линий идут полным ходом. Первая продукция, по заверениям отца, ожидается в конце марта». После этих слов я извлек из внепространственного хранилища визитную карточку на имя Зубова Прохора Петровича и передал Каледину. «Здесь адрес и телефоны батиной конторы. При желании можете с ними связаться». Генерал буквально вырвал из моих рук кусок картона, мне же лишь оставалось радоваться, что отцу не придется обивать пороги Министерства обороны. Заказчик сам придет к нему в лице не самого последнего человека в мажеском корпусе. Уверен, Каледину будет несложно убедить и других своих высокопоставленных коллег из МО и прочих силовых структур в нужности и полезности радиофикации армейских подразделений, танков, самолетов и всего прочего. Более того, схемы и полное описание технологических процессов производства компактных радиостанций, работающих в диапазонах СВ и КВ, тоже отправлены мной отцу, правда, образцы делать я поленился, но грамотный инженер в связке с продвинутым артефактором вполне разберутся. «А еще, Владимир, еще что-нибудь?» Голос Каледина буквально дрожал от азарта, прям ребенок малый при виде мешка Деда Мороза. «Ладно, еще один подарочек и хватит на сегодня. Хорошенького помаленьку, как любил говаривать мой друг и наставник Илья Борисович Ананьев. Из всего того же внепространственного хранилища я извлек платиновое колечко с небольшим ограненным камушком красного цвета и положил на рабочий стол господина ректора. Убедившись в том, что меня внимательно слушают, заговорил. Внепространственный бокс объемом 200 кубических метров существенных затрат силы для активации и использования не требует. Таковым вполне способен манипулировать любой дипломированный маг. Да-да, я ничуть не ошибся, назвав столь грандиозную кубатуру хранилища, поскольку за пару вечеров мне удалось существенно модернизировать внедренную формулу приобретенного за часики у Улькхала магического предмета – тем самым увеличить емкость артефакта с 8 до 200 кубометров. В этом мне здорово помогла структура заклинания одного чудесного браслета, купленного у все того же специалиста широкого профиля. Там, конечно, все очень и очень наворочено, но, как говорится, вода камень точит. Вот и я потихоньку продвигаюсь в направлении изучения магического девайса и кое в чем даже преуспел. Тем временем я продолжил дозволенные речи. В означенный объем можно поместить тяжелый танк с приличным запасом ГСМ и боеприпасов, или артиллерийскую батарею, а также кучу всякого военного имущества, и все это скрыто переправить в глубокий тыл противника. «А людей можно таким образом транспортировать?» – тут же задал вопрос генерал. «Пришлось спустить генерала с небес на землю». «Наверное, можно, но я бы не советовал». Поскольку в случае гибели оператора артефакта все содержимое внепространственного контейнера исчезнет неведомо куда. Сами понимаете, потеря танка или нескольких орудий значительно меньшее зло, нежели гибель хотя бы одного человека. Так что танковые экипажи, орудийные расчеты и подразделения боевого прикрытия техники придется все-таки перевозить дирижаблями или какими иными транспортными средствами. «А ты, Владимир...» «У нас гуманист, как я посмотрю, это правильно. Рисковать жизнями людей право не стоит», – поддержал меня Савелий Митрофанович. Тут мне в голову пришла одна интересная идея, как еще использовать внепространственное хранилище. «А представьте, господин генерал-майор, такую ситуацию. Над позициями противника появляется небольшой скоростной разведывательный дирижабль, а лучше аэроплан, из которого на головы врага сыплется такое количество бомб, которое не под силу унести самому тяжелому бомбардировщику. Надеюсь, вы поняли мою идею?» На что Каледин хищно заулыбался. «С тобой, Володя, не соскучишься, и мысли у тебя работают в правильном направлении. Ты, главное, обеспечь нашу доблестную армию столь ценными артефактами». «Ну уж нет, в Российской империи без меня хватает грамотных специалистов-артефакторов, а заниматься рутиной – это не для меня, даже если это принесет мне значительные доходы. У меня и без того на банковском счете лежит деньжат достаточное количество на жизнь безбедную и долгую, еще и внукам и правнукам останется, если, конечно, дураками не будут. Прошу прощения, ваше высокопревосходительство, но самому заниматься этим мне не хочется. Готов передать лично вам полное описание данного артефакта, коль на то будет воля господ ректора нашего университета и декана факультета артефакторики». «Поймите меня правильно, в настоящий момент я являюсь студентом МУМ, а значит, человеком в определенной степени подневольным». Эка я лизанул в одно место своих отцов-командиров. «Самому противно, но без этого никуда. Армейские они такие, сунь палец в рот, оттяпают по самой не балуйся. А вовремя поставленный барьер между мной и вооруженными силами в лице двух уважаемых магов непременно облегчит мне жизнь». Оно хоть Блинов и является главным начальником мажеского корпуса и постарается максимально выжать из меня все мои наработки, однако сильно давить не станет, поскольку не был замечен в избыточном милитаризме и боевом угаре. Я же, со своей стороны, готов передать в армию много чего еще, но без наглого на меня наскока и за разумные денежные выплаты. Россия в этой реальности государство богатое, так что лишний миллиард-другой для одного гениального изобретателя непременно сыщется. Нет, я не жадный, мне и за 1000 лет столько не истратить на свои личные нужды. Но деньги как в этой, так и в первой моей реальности предоставляют человеку независимость от любых поползновений сильных мира сего. К тому же, почему бы и не жить красиво, коль такая возможность имеется? Вопрос, разумеется, риторический. Я, начал было Константин Константинович, но, переведя взгляд на Тернового, тут же поправился. То есть мы с Савелием Митрофановичем не возражаем на передачу формулы и описание маготехнологического процесса производства внепространственных хранилищ Петру Ивановичу Каледину, как официальному представителю мажеского корпуса с дальнейшей передачей документации в ведении Министерства обороны Российской империи. Поперхнувшись его высокопревосходительство, налил стакан воды из стоящего на столе графина, опорожнив сосуд жадными глотками, обвел взглядом присутствующих и продолжил. «Итак, господа, мои подозрения насчет появления в наших рядах истинного креатора, то есть одаренного, способного не просто манипулировать заклинаниями любых уровней сложности и всех магических школ, но модифицировать онные в широких пределах, вполне подтвердилось». Затем он с улыбкой посмотрел на меня. «По большому счету, Владимир, учиться тебе в стенах университета больше нечему. Ты уже превзошел всех артефакторов вместе взятых. И не только артефакторов. Признаю, Владимир, превзошел так превзошел». Терновой бесцеремонно прервал начальственную речь, на что Блинов лишь слегка поморщился и предложил уже в менее пафосном, но более официальном тоне. «Короче, студент Зубов, на ближайшем ученом совете будет принято решение о досрочной выдаче вам свидетельства об окончании факультета артефакторики нашего университета с присвоением степени младший магистр. Что касаемо вашей дальнейшей судьбы, данный вопрос прояснится после моей личной встречи с государем-императором. Какие-либо просьбы, пожелания имеются? Ха, еще бы не имелись. Ваше высокопревосходительство, мне бы хотелось принять личное участие в полевых испытаниях только что представленных мажескому корпусу артефактов». «Хорошо, молодой человек, ваше пожелание будет непременно учтено. Пока свободны». Эх, коньячком так и не угостили жадины говядины, а мне так хотелось сравнить настоящий французский с батиной амброзией. Ладно, пусть им стыдно будет. Потопал в направлении двери. Однако не успел преодолеть половину расстояния до выхода из кабинета, как ректорский телефон залился громкой пронзительной трелью. Тут я невольно попридержал шаг, вдруг ненароком чего интересненького узнаю. «Да, Блинов у аппарата». «Слушаю, Кирилл». Навострив ушки, мне было несложно подслушать, о чем вещал абонент на другом конце провода. «Ваше высокопревосходительство», – докладывал неведомый мне Кирилл. «Очередной прорыв, на этот раз в Марьиной роще. Силами дежурной смены выполняем блокаду портального перехода, одновременно осуществляется эвакуация мирного населения. Твари прут плотной толпой, во избежание прорыва оцеплений массового проникновения на мирных монстров в столицу нам срочно требуется подкрепление». К концу доклада голос офицера приобрел панические нотки, явно свидетельство того, что ситуация на самом деле из разряда экстраординарных. «Хорошо, держитесь, парни, подкрепление скоро будет». Вместо того, чтобы покинуть кабинет, я остановился самым наглым образом, пялясь на ректора. Блинов тем временем набрал на диске телефона нужную комбинацию и, дождавшись соединения, рявкнул в трубку. «Семенович, выводи все наличные силы в Марьино». «Что, уже в курсе?» «Давай, дорогой, там, по моим данным, не ниже девятки. Так что, полковник, поторопись». Затем состоялся разговор со следующим абонентом. «Сань, сколько у тебя на данный момент народа?» «Два взвода, ваше высокопревосходительство», – не очень внятно пробубнили в трубку. «Как два взвода?» – взъярился Блинов. «Где остальные?» «Так на учениях под Тарусой». «Кто приказал?» «Вы же сами и приказали, ваше высокопревосходительство», – едва ли не заикающимся голосом ответствовал неведомый мне Саня. Я его прекрасно понимаю, не всякое начальство готово признать свои ошибки. Впрочем, Блинов оказался не из таких. Осознав невиновность подчиненного, он более мягким тоном продолжил. «Давай, Петрович, грузи всех, кто имеется по автобусам, и в Марьино. Там свежая прорва образовалась. И поскорее. Дежурная группа еле сдерживает натиск тварей». Затем генерал-полковник пообщался еще с рядом лиц, судя по разговору с обычными вояками, и запросил поддержки. Отказа не было, но и скорой помощи не обещали, ибо добираться им хрен знает откуда. Наконец Константин Константинович бросил телефонную трубку на аппарат и надавил кнопку вызова адъютанта. Капитан Молодцов тут же влетел в кабинет босса. «Что изволите, ваше высокопревосходительство?» «Объяви общий сбор 4-го и 5-го курсов студентов боевых и смежных специальностей. Срочно!» Затем ректор изволил обратить свое внимание на мою скромную персоналию, застывшую посереть кабинета, и прорычал в довольно грубой форме. «А ты, Зубов, чего тут позабыл?» «Ваше высокопревосходительство, смею доложить, что обладаю достаточными магическими навыками, чтобы принять участие в отражении атаки тварей прорвы. Разрешите поучаствовать?» «Добро, Володя. Боюсь, что в сложившейся ситуации всем нам придется поучаствовать. Не так ли, уважаемые господа чародеи?» «Так точно!» – дружно ответили Каледин и Терновой и столь же дружно подскочили со своих мест. По пути на улицу к нашей пятерке, включая капитана Молодцова, начали присоединяться офицеры мажеского корпуса из преподавательского состава боевых и смежных специальностей – так что на свежий воздух мы вывалили изрядной толпой. На плацу шло активное построение сорванных с учебы старшеклассников факультета природных стихий, медицинского и ментальной магии. Сначала не понял, при чем тут менталисты, лишь через некоторое время до меня дошло, что помимо физических атак от противника следует ожидать разного рода специфических воздействий на астральном уровне. Вскоре декан факультета природных стихий доложил ректору о готовности студентов к подвигам во славу Отечества. Константин Константинович в свою долю кратко, но вполне доходчиво довел до сведения присутствующих о прорыве в районе Мариной рощи и огромном количестве опасных тварей, прущих из портала в наш мир. Затем на плац въехало несколько десятков автобусов, в которые без толкотни и суеты мы разместились. Воспользовавшись моментом, я улизнул из толпы господ преподавателей, пристроился к студентам-менталистам. На меня посмотрели с некоторым удивлением, но глупых вопросов не задали. Наконец транспорты взревели моторами и, выдав порцию сизого дыма от недогоревшего дизельного топлива, двинули в направлении довольно обширного лесного массива, именуемого Марьина роща. Карту Москвы и прилегающих к ней окрестностей я изучил во всех подробностях еще в самом начале обучения в МУМ, так что четко представлял маршрут нашего движения. От Воробьевых гор до конечной точки около 2 десятка километров. За полчаса в городских условиях всяко должны добраться. Поудобнее откинувшись в мягком кресле, я провалился в медитативное состояние, затем, чтобы сосредоточиться морально, заодно провести инвентаризацию своих боевых возможностей.